Глава 20. Поток энергии плавно по крупицам перетекал в проводник. Роль его сейчас исполнял один из добытых нами мечей в недавней стычке с убийцами. Закаленная сталь и немалый магический потенциал должны были сильно упростить процесс передачи и позволить мне наконец-то исполнить прием энергетического серпа. Прием, совладать с которым я методично старался с того самого момента, как впервые увидел его во снах. Максимальная концентрация вплоть до абсолютной слепоты и глухоты к окружающему меня миру. Все внимание на резкий выпуск энергии вовне. Сейчас. Распахнул глаза и в тот же миг сделал замах, сливая собственный поток энергии с заряженным мечом. Но стоило слабому сиянию сорваться с его лезвия, тонкая паутина трещин сразу побежала от рукояти к острию, превращая качественное оружие в бесполезный кусок металлолома. Опять. Черт! Выдохнул в расстроенных чувствах и швырнул поврежденный меч на землю. Аж испарина на лбу проступила. Вытер пот тыльной стороной ладони и задумался, что же могло пойти не так в этот раз. В оружие ли дело, или все-таки во мне? «Ну, разумеется, в тебе!» То ли прочел мои мысли, то ли догадался о них Кайрос. Все это время демон стоял неподалеку, привалившись к ограде, и с неподдельным интересом наблюдал за моими тренировками в обуздании этого приема. Совсем не характерного для классической школы использования магической энергии. Будто бы я тут показательные выступления устроил с единственным зрителем, и то неблагодарным. Впрочем, после недавних событий можно было сказать, что мое отношение к Кайросу изменилось в лучшую сторону. Ненамного, но все-таки благодаря его своевременному предупреждению ни один арбалетный болт, выпущенный из засады, не задел моих бойцов. Впредь стоило бы трижды подумать, прежде чем отправлять демона в межмирье даже на временную передержку. Отменить такой приказ не представлялось возможным, и, казалось, этот пункт занимал отдельную строчку в договоре между родом Морозовых и бывшим лордом 13-го этажа бездны. Предки предусмотрели и подобное, жаль, не выдали инструкций. «Если во мне, то с этого момента можно объяснить подробнее», — нахмурился я, взирая на расколотый меч. «А ведь его можно было продать. Только на этот раз давай посерьезнее, не до шуточек мне твоих и хитростей». «Хм...» — скорчил Кайрос самую вдумчивую физиономию из возможных, которая на фоне всех его выкрутасов выглядела скорее как очередная насмешка надо мной. «Но ведь ваше светлейшество и сами должны были догадаться, почему лишь членам вашего рода удавалось выпустить внутреннюю энергию вовне и исполнить этот прием». «Я говорю про чистую разрушительную энергию, не облеченную в стихии или исцеляющую ауру. Не так, как это делают другие благородные вашего вида и те, кто пользуются магией. Выходит, это тоже напрямую связано с поглощением энергии бездны?» — выдвинул я первое предположение. «А может, устроим викторину?» — моментально оживился рогатый, и я раздраженно провел рукой по лицу сверху вниз. «Какая еще к чертям викторина? Что это за слово вообще такое?» «Итак, вы выбрали категорию тайны рода Морозовых за 300». С важным видом вскинул Кайрос указательный палец, не дожидаясь моего ответа. «Внимание, вопрос! Благодаря чему предки вашего светлейшества научились технике формирования энергетического серпа? У вас будет 4 варианта, и лишь один из них является верным. Готовы?» «Я же сказал, что мне сейчас не до твоих...» «Вариант А. Память крови». Напрочь проигнорировал меня демон, раскрыл веер пальцев и загнул указательный. Выдержал драматическую паузу. «Вариант Б. Способность к поглощению магии бездны и...» «Соответственно, увеличение энергетического резерва». «Вариант Б», — резко оборвал его. «Я выбираю вариант Б, но вы же не дослушали остальные». Упер демон руки в бока и обидчиво выпятил нижнюю губу. «Вообще-то там были забавные», — произнес он таким тоном, словно я действительно совершил большую ошибку. «Знаешь, я позволил бы себе немного расслабиться и подыграть тебе, вернись моему роду, было и репутация, уважение, и богатство. Но, как видишь, мы сейчас настолько далеки от этого, что... Я уже начал терять терпение, все сильнее распаляясь перед зевающим и ковыряющим в ухе Кайросом, однако наша перебранка была прервана внезапно раздавшимся криком моего юного лакея. «Ваше светлейшество! Ваше светлейшество!» — несся ко мне Гордей на всех парах, спотыкаясь на ходу и размахивая руками, дабы поскорее привлечь мое внимание. «Ваше светлейшество! Тут такое!» «И почему же я не удивлен?» — пробурчал под нос, подбирая с земли растрескавшийся меч и поворачиваясь к взволнованному чем-то мальчишке. «В этих стенах вообще ни дня ведь не происходит, чтобы нечто из ряда вон выходящее не произошло, а я еще на трудности учебы в столице сетовал. Как раз-таки от кучки высокородных выскочек всегда знаешь, чего ожидать. И морально, и физически готов. Особой изобретательностью дворянские детишки никогда не отличались, зачастую повторяя все за старшими товарищами. Здесь же спектр возможных проблем увеличивался в разы, начиная с бытовых, вроде прорыва водопровода, и заканчивая вторжением какой-нибудь мерзкой твари. Причем под мерзкими тварями подразумевались не столько монстры, сколько люди. Люди, нога которых желательно бы никогда не переступала порог моего дома. «И что же там такое?» — вскинул я бровь, когда Гордей перемахнул через ограду тренировочной площадки и остановился передо мной с трудом, переводя дыхание. «Экипаж прибыл», — борясь с одышкой, сообщил мальчишка. «Экипаж этот...» «Чей?» «Священников экипаж, ваше светлейшество!» Ну вот, что и требовалось доказать. Легки святоши на помине, только недавно вспоминал про них, да про роль одержимого демонами князя, которую покорно обязан был перед ними играть. «Понятно», — бросил я небрежно и перевел многозначительный взгляд на Кайроса. Демон аж засиял и ладошки потер от предвкушения скорого веселья, хотя в представлении тех же инквизиторов от страха сейчас должен был трястись перед предстоящими мне ритуалами экзорцизма. Изгонят его из меня? Ага, как же. А потом догонят и еще раз изгонят, чтобы уж наверняка. «Избавься от этого хлама», — всучил Гордею испещренный трещинами меч. «Ну а я, так уж и быть, встречу наших гостей, как подобает». Процедил сквозь зубы и, уже будучи настроенный не на самый приятный разговор, направился к подъездной дорожке. Даже не экипаж, а целый кортеж из трех карет, белых, как плоть мертвеца, выстроился перед фасадом. Настоятельница иркутского храма двух сестер меня своим присутствием, к счастью, не удостоила, зато отправила на переговоры парочку священников в мешковатых рясах и аж четверку инквизиторов с посеребренными буллами на поясах. Видимо, чтобы показать серьезность своих намерений и типа того. Но готов был признаться себе честно, этого все равно маловато, чтобы хотя бы частично вправить Кайросу мозги. Алиса уже вовсю распиналась перед представителями духовенства, однако ее пряники не шли ни в какое сравнение с моим кнутом. Церковникам в этих стенах не рады, и, кажется, я уже ясно дал им это понять. Натерпелся от них еще со времен учебы. «Влад Николаевич», — коротко поклонился полноватый священник, стоило мне приблизиться к экипажу и оценивающим взглядом пробежаться по гостям. «Позвольте представиться, отец Иерон, а это ее преподобие Дария», — кивнул он на свою спутницу в украшенном серебристой вышивкой клобуке. «Штатная помощница, ее высокопреподобие Капитолины по религиозно-образовательному служению». «Влад Николаевич», — вторила она своему сопровождающему, медленно повернув ко мне голову. Честно сказать, выглядела эта Дария так, будто бы сама уже не первый год боролась с демонами, пожирающими ее изнутри. Ямы впавших щек создавали неповторимый контраст с острыми, выдающимися скулами. Под глазами женщины пролегли синеватые круги, а в остекленевшем взгляде не читалось ни единой эмоции. Она напоминала собой ряженый в одеянии священницы манекен. Сразу видно, истово верующая. Такие вот фанатички в церкви всегда были на особом счету и раздражали меня еще поболее своих отъевших пузо собратьев по вере. «Добро пожаловать», — сухо поприветствовал обоих. Инквизиторы в представлении, судя по всему, не нуждались. Скорее, исполняли роль охраны на случай, если один одержимый князь, то бишь я, станет представлять для гостей реальную угрозу. И чем же обязан столь неожиданному визиту ваших особ? Не люблю тратить время на пустые разговоры и любезности. Сходу предупредила меня Дарья, вперев в меня свой нечитаемый взгляд. На бестолковые вопросы тоже, а потому изложу волю ее высокопреподобия прямо. «Может, мы все сначала пройдем в дом и...» Предприняла Алиса еще одну попытку умилостивить священницу, но та даже не взглянула на нее. «Со дня вашего отъезда из столицы вы так и не явились в церковь», в прежнем непреклонном тоне продолжала Дарья. «Не предстали перед ликами двух сестер». На этих словах стоящий подле нее мужичок нервно приложил раскрытые ладони к груди. «Не посетили службу в минувшее воскресенье, не исповедались, как должно вам поступать еженедельно. Если же в следующее воскресенье вы добровольно не явитесь под своды храма, мы будем вынуждены сопроводить вас туда силой. Такова воля ее высокопреподобия Капитолины». Женщина смолкла в ожидании ответа, взирая на меня, как на пыль под ногами. Какое-то никчемное, грешное существо, недостойное в принципе существовать в этом мире. Паршивую овцу, отбившуюся от своего стада, которую и волкам на растерзание отдать не жалко. Так выволочку мне решили устроить всего лишь за пренебрежение стандартными процедурами? Значит, продавшие мне кару инквизиторы не сообщили настоятельнице о возникшем между нами конфликте ни слова. И правильно сделали, ведь если бы они впутали меня в эту историю, незаконный контракт и несчастные 30 рублей всплыли бы быстро. Позволю себе заметить, что за время моего отсутствия в поместье накопилось множество дел, требующих повышенного внимания. Сдержанно ответил я служительнице богинь, или кто она там. Нет у меня сейчас ни сил, ни возможности, чтобы мотаться в Иркутск и обратно ради изгнания несуществующих демонов. А вот сейчас обидно было. Подал голос Кайрос. Краем глаза я видел, что любопытный демон сидел на ступеньках, закинув ногу на ногу, и наблюдал за нашей конфронтацией издалека. И главное, что мои гости его совсем не чувствовали. «Одержимы вы или нет, пока что ведомо лишь сестрам», — безапелляционно заявила Дарья. «Мы же со своей стороны приложим все усилия, дабы не допустить распространения скверны, коей запятнан ваш проклятый род». «Мой род был одним из тех, что основал империю», — процедил я сквозь зубы, — «и церковь не имеет никакого права...» «Сейчас вы позволяете себе дерзить, Влад Николаевич!» Не поведя бровью, перебила меня женщина. «Но помяните мое слово, даже его императорское величество окажется бессилен перед священным пламенем инквизиции, которое однажды может спалить ваш дом дотла!» Звучит как угроза. «Пока всего лишь предупреждение». Впервые за весь разговор дрогнули уголки губ Дарьи. «Бывает так, что пути политики и веры расходятся. Но даже в этом случае каждый ревностно исполняет свой долг без каких-либо претензий друг к другу. Род-основатель империи или же род одержимых демонами грешников, вкусивших оскверненный плод? Решать это будет церковь, и я надеюсь, что мы услышали друг друга». Еще некоторое время мы сверлили друг друга пронзительным взглядом. Уступать мне она не собиралась, но и я не желал исполнять роль покорной игрушки церковников до скончания дней своих. Все потуги церкви вывести меня на чистую воду, все эти покаяния и ритуалы очищения теперь казались мне еще большим фарсом, чем раньше. Показной игрой на публику и ничем кроме. Как они вообще смеют на полном серьезе обвинять меня в одержимости, в упор не замечая сидящего в нескольких шагах от них демона? Это же просто смешно. Но тем и опасны фанатики. В любой момент они могут заиграться в экзорцизм настолько, что на смену нелепым ритуалам придет беспощадное пламя. Вот оно с одинаковым успехом пожирает и грешников, и праведников. «Мы обязательно посетим службу в следующее воскресенье, ваше преподобие», на одном дыхании выпалила Алиса, решив взять инициативу в свои руки. «Просто в поместье к прибытию моего брата действительно накопилось слишком много дел, но на один единственный день их можно и отложить, верно же?» Обратилась ко мне сестрица с немой мольбой в глазах, но встретилась лишь с испепеляющим взглядом. «Благоразумное решение», — снисходительно кивнула ей Дарья, игнорируя то, что ее не устраивало. «Воистину благоразумная. Ну, а вам явно есть чему поучиться у сестры», — напоследок попрекнула она меня. Затем, не обременяя себя словами прощания, женщина поднялась по ступенькам кареты и скрылась в ее белоснежном чреве. Сопровождающий священник и инквизиторы, как по команде, тут же последовали за своей высокомерной пастушкой, и уже спустя пару минут церковный кортеж скрылся за раскидистыми ветвями яблоневого сада. Только осадок остался от того, что уже в который раз святоши бесцеремонно посмели втоптать меня в грязь. И где же? На пороге собственного дома. «Я понимаю, каково тебе сейчас, но другого выбора не было», — положила мне Алиса руку на плечо и легонько его сжала. «Потакать их прихотям тоже такой себе вариант», — проворчал я под нос и тяжело вздохнул. «Нет, срываться на сестру было бы лишним. Она хотела сделать как лучше, и в осторожности я ее не винил. Просто так уж вышло, что зерно истины в словах помощницы ее высокопреподобия все же присутствовало. Политика и церковь не всегда шли рука об руку, а прецеденты тому в истории империи случались не единожды. Если церковь двух сестер в какой-то момент сочтет меня опасным для общества еретиком, то имперский закон о неприкосновенности последнего наследника рода основателей ничего не сможет противопоставить ей». Даже императору в таком случае придется смириться с волей сестер и теми, кому поручено исполнять ее на земле. Пожалуй, стоило признать, что выступить против веры честным путем у меня никак не получится. По крайней мере, сейчас, будучи окруженным врагами, а не союзниками, однако терпеть унизительное отношение и дальше покорно каяться в выдуманных грехах и позволять священникам творить со мной все, что в голову взбредет, я не намерен тоже. Нужно придумать альтернативный вариант. Нечто такое, что одинаково устроит и меня, и этих блюстителей веры. Временный, но позволивший бы развязать себе руки и при этом удовлетворить капризы настоятельницы. «А ведь на самом деле открыть ларчик проще, чем вы думаете», — заискивающе выглянула голова Кайроса из-за левого плеча. «Истосковалась! Должно быть, это Капитолина по мужскому вниманию, вот ядом и брызжет. Составить ей приятную компанию, заручиться расположением, тогда одно ее слово избавит вас от всех экзекуций. Ну, чем не вариант?» «Нам понадобится поддержка высокородных», — в свою очередь заявила Алиса, стоя по правую руку от меня. «Если выйти наконец-то в свет и попытаться заявить о себе, то рода, придерживающиеся нейтралитета, могут пойти нам навстречу. Даже если настоятельница не очень хороша собой, ничто не мешает надеть ей на голову мешок под предлогом ролевой игры», — мечтательно прошептал демон. «Вот Разумовские, например, никогда не отзывались о нас дурно. Женщины, изголодавшиеся по ласке, самые страстные любовницы. А Орловы, я почти уверена, готовы будут поддержать нас, если мы посулим им выгоду от такого союза». В то время как эти двое горячо увещевали меня в оба уха, я с каменным лицом продолжал смотреть в невидимую точку перед собой и перебирать в голове собственные варианты, пока все же не остановился на одном из них. Раз уж я обязан играть по правилам ее высокопреподобия, чтобы меня наконец-то оставили в покое, ничто не мешает мне обернуть эти правила в свою пользу и даже извлечь из них некоторую выгоду. Уже сейчас я понимаю, что подготовка к задуманному потребует тщательного внимания ко всем деталям во избежание провала, но оно того стоило. Определенно.